еще о слонах. Теперь Джон часто рассказывал мне о слонах. Я приходил, садился на траву, старик ставил рядом свой приемник и, неторопливо, мешая английские слова с непонятными мне гортанными и резкими на суахили, начинал рассказывать. Он совершенно серьезно утверждал, что все живое в саванне и в миомбо, редком или, как говорят охотники, светлом лесу, обязано своим существованием тембо. Тембо протаптывают дороги, и люди начинают пользоваться ими. В засуху, когда все живое в мертвой пыльной саванне в ужасе собирается около последних луж, только слоны сохраняют спокойствие. Они ждут своего часа, и когда этот час настает, дно последней лужи превращается в каменную чашу, отправляются на поиски. Они идут к руслам пересохших рек, и стада антилоп, гиеновой собаки, даже носороги молча следуют за ними. Первыми спускаются в русло реки старые опытные слоны. Они вытягивают хоботы и, жадно принюхиваясь, шарят ими по сухому песку. Они втягивают в себя воздух, и все звери, стоя поодаль, терпеливо ждут. Но вот слон вместе с запахом пыли и раскаленной на солнце гальки чувствует еще что-то, прохладное и сладкое. Он дышит все чаще и, наконец, поверив, начинает хоботом вычерпывать песок. Горсть за горстью выдувает осыпающуюся в яму пыль, черпает до тех пор, пока песок не становится прохладным, а затем влажным. Добравшись до слоя, где он перемешан с водой, слон медленно втягивает в хобот воду и осторожно порциями отправляет ее в рот. Он пьет, и все звери стоят неподвижно, чтобы не мешать великану. Гну стоят рядом с гиенами, а собаки и шакалы бок о бок с маленькими импала. И только тогда, когда каждый слон выроет себе ямку, напьется и уйдет, с высокого берега спускаются в пересохшее русло остальные звери. Жадно высасывая из мокрого песка капли воды, пьют носороги, затем собаки и, наконец, антилопы. А слоны, отойдя в сторону, дремлют в тени потерявших листья деревьев. Они дремлют, подергивая толстой кожей и почесываясь о стволы и друг о друга, потому что в засуху страдают не только от жажды, но и от болезней кожи. Вот почему, еще рассказывал Джон, когда слону удается найти лужу, он ложится в нее и катается, как собака, а после купания посыпает влажную кожу пылью, чтобы она не высыхала так скоро. Снова папайя. Это был несчастный для Джона день. Выйдя в полдень из гостиницы, я заметил в кустах за оградой какое-то движение. Кусты шевелились. Вот качнулась ветка, вот двинулось с места и понеслось в припрыжку черное пятно. За ним второе. Обезьяны! Зеленые мартышки! Черные пятна были их физиономиями, а самих обезьян на фоне листвы и веток не было видно. Я стал наблюдать. Обезьяны были чем-то увлечены. Они то и дело подбегали к ограде, просовывали лапы между проволокой, хотели что-то достать. Они увидели папайю, последнюю дыню. Я не успел сообразить, отгонять мне животных или звать сторожа, а обезьяны уже решили. Одна из них взобралась на дерево, ветки его нависали над дорогой, и побежала по суку. Под тяжестью обезьяны он прогнулся. К ней присоединилась вторая, третья, сук сгибался все ниже, тогда крайняя обезьяна свесилась с ветки и протянула лапу. Плод был сорван. Повизгивая от восторга, мартышка кинулась назад, но тут на нее набросились подруги. Визг, и новый владелец папайи уже стремительно удирает через кусты. Послышались испуганные звуки музыки. Размахивая транзистором, ко мне бежал Джон. Он причитал, на покривившихся серых губах застыл ужас. Сторож, он прозевал свою папайю.